Глава 4. Шерхостни, враги гамиров. Крис открыла глаза первой. «Повелитель!» Эван Баринг еле разлепил свои. «Ничего себе, как меня прибило!» Оглянулся. Много воды по стенам и рядом подземное озеро. «Похоже, мы в мире Келана!» Она кивнула. «Да, я помню это озеро. Мы с Тиграном проплывали его и выплывали уже в долине, а там эти морские монстры напали на нас». «Тогда и мы поплывем. Нам нужно временное пристанище, и он, надеюсь, не откажет мне в этом. И что-то моих пауков до сих пор нет с твоим братом. Неужели они до сих пор его не поймали? Он же не королевских кровей и переселиться никуда не смог бы». «А как же мы тогда с ним смогли переселиться из вашего государства сюда?» Паук на миг задумался. «Не знаю. А это хороший вопрос для размышления. Может, пещера уже знала, что я в тебя влюбляюсь, и ты будешь когда-то моей женой, и поэтому переселила?» «Сложный ход мыслей. Разве пещера живая, чтобы так размышлять? Да и потом, вряд ли я когда-то стану вашей женой. Скорее, стала уже шлюхой». «Этого мы не знаем, насколько она живая. А про нас хватит так говорить. Ты не шлюха. Я должен был так поступить, как раз-таки, чтобы спасти тебя от участи шлюхи». «Спасибо». Веки с густыми золотистыми ресницами заморгали, а голос сел от волнения. Он взял ее за подбородок и приподнял лицо, заглядывая в глаза. «Девочка моя, пойми же, наконец, я люблю тебя и никому не позволю причинить тебе вред, даже себе». «Если я буду всегда покорна», — констатировала факт. «Да, и ты теперь будешь покорна, потому что, надеюсь, не глупая и должна понять, что твоя участь в покорности не так уж и плоха. Здесь они нас не найдут. Пауки вообще не знают об этом мире, и отец никак не сможет сюда попасть. Это вы нашли этот мир. Очень как-то странно все это. Ладно, обними меня и прыгаем в озеро. Поплывем на выход». «Я и сама могу хорошо плавать». Бровь паука удивленно изогнулась. «Да? Разве лисы могут так хорошо плавать?» «Нет, но мы с братом всегда могли и даже спасали собратьев в родном лесу, когда прорвало плотину». «Интересные вы, лисы. Не зря я в тебя влюбился. Да и брат твой мне симпатичен». Они взялись за руки и прыгнули. Эван Байринг поверил ей на слово и в воде отпустил руку. Крис сразу поплыла, как акула. Он с восхищением наблюдал за ее голой попкой, плывя за ней, а член, как всегда, на нее уже и здесь стоял колом. «Рыжая бестия, теперь-то ты уже точно моя. И хотя я хочу тебя как умалишенной, но больше не возьму, пока ты не станешь моей женой». Спустя некоторое время выплыли в лагуну. Он улыбался и держал руку ладонью вниз, защищая глаза от солнца. «Ты действительно идеально плаваешь. Удивлен. Не лиса, а прямо рыба». «Я же говорила, и Тигран такой же». «И все-таки очень интересно, откуда у вас эта способность? Вы же лесные жители». Она пожала плечами и огляделась. Все та же живописная красота. Яркая зелень на берегу вперемешку с пестрыми цветами, и золотой песок горел даже издалека. «Надо вспомнить, где грот Келана». «Я помню, за той скалой. Может, его воины там и просто проводят нас?» «Ха-ха, если не попытаются наброситься», — ухмыльнулся. «Хотя я дам им достойный отпор. Пойми, лиска». Он чувствовал смятение за то, как его скрутили пауки отца. «Эрган Лавдий намного сильнее меня. И его самые лучшие воины, конечно, всем скопом одолели меня. Но я и сам очень силен, и один на один справился бы с ними». «Понимаю. Не волнуйтесь, тем более это отец и главный повелитель. Вы не могли противоречить ему, и все же пытались, защищали меня. Я ценю это». Он подплыл и, обняв ее за спину, впился в губы. Она поддалась его напору, и этот поцелуй ей пришелся по душе. Внутри что-то ёкнуло, захотелось большего, и тут в голове пронеслось. «Нет, не надо, это так больно и стыдно». Эван Баринг четко уловил ее напряжение и отстранился. «Не надо, лиска, не напрягайся так. То соитие не было актом нежности. Обещаю тебе, что теперь возьму тебя очень осторожно, с полной твоей подготовкой и только после нашей свадьбы. Тебе понравится. Это будет совсем по-другому». В глазах девушки появились слезы. Он поцеловал ее в лоб, погладив по голове. «Не бойся меня. Ты расслабишься под моими ласками, расставишь ножки, и я доведу твою нежную крошку до такого состояния, что будешь изнемогать от желания отдаться мне». Она кивнула, вспыхнув краской смущения и чего-то такого необъяснимого, пробежавшего по всему телу, что и сама не могла бы объяснить. «Все будет хорошо». Они поплыли к скале, торчащей прямо из воды, как некие мрачные крылья. Вплыли внутрь. Сразу стало темно и прохладно. «Как хорошо здесь! Хоть это едкое солнце не шмалит по мозгам!» «Да, все забываю, что вы, пауки подземные жители, и не любите солнце». Тут вода вокруг них завертелась. Пара оглянулась, пытаясь разглядеть, что или кто носится, как торпеды. «Это, наверное, они?» — предположила Крис. И сразу же на поверхность вылезла страшная зубастая пасть огромного морского чудища. Оно клацнуло рядом и оскалилось, будто улыбаясь во всю сотню мелких острых зубов сродни пиле. Миг вырвалось на каменный уступ и обратилось в атлета с длинными волосами цвета морской волны. «Повелитель пауков Илиска!» — улыбнулся, сверкая жемчужной идеальной улыбкой. «Приветствую, Келан!» Взгляд Эван Байринга мимолетно оценил металлическую броню, нежно-голубоватого цвета, прикрывающую наполовину грудь, полживота и бедра. «А что же вы оба голые? К твоей Лиске в обнаженном виде я уже начинаю привыкать. Не впервой видеть ее такой. А вот к тебе это что-то новенькое». Эван Байринг бросил на Крис суровый взгляд. «Я здесь была в плаще, а не совсем голая». «Не волнуйся, она вела себя более чем достойно. Я же тебе уже это говорил. Целомудренная девушка до мозга костей. Что вас привело ко мне, да еще и в таком интересном виде?» «Нам нужна твоя помощь, укрытие на какое-то время. Если поможешь, расскажу уже в твоем замке». «Конечно, помогу. Плывем. Напоминаю, хорошо вдохните, так как плыть под скалой немало. Но одеяния для вас у нас здесь нет никакого». «Понимаю. Вы же, находясь в дозоре, не носите с собой лишнюю одежду». Морской житель кивнул. «Я и мои воины сейчас не будем обращаться в истинную суть, чтобы снова не пугать вас». Эван Байринг усмехнулся. «Если б ты видел мою истинную суть, понял бы, что меня вашей не напугать». «Что, такой же страшный?» Тоже ухмыльнулся. «Страшнее. Я еще и мохнатый, и глаза багровые». «Ладно, значит, не будем пугать твою красавицу Лиску?» «Согласен». Они прыгнули обратно в воду и все вместе поплыли. Вокруг пары плыли шестеро морских жителей во главе с Келаном. Под скалой Эван Байринг с Крис прошли без особых усилий. Он все еще продолжал удивляться ее водной выносливости. Выплыли в лагуну морского царства и, как в прошлый раз, залюбовались прозрачно-голубым величественным замком. «Как же все-таки у тебя красиво тут! Только глаза болят от солнца!» «Зато мне было очень нелегко в твоем темном государстве, где света настолько ничтожно мало, что даже не понимаешь, откуда он исходит». «От молодого обсидиана», — простодушно ответил паук. «Да, я обратил внимание. Он у вас повсюду». «Это богатство нашего мира». Они выплыли на берег. Келан приказал своим воинам встать вокруг гостей так, чтобы мощными телами прикрыть их наготу от остальных жителей. Процессия направилась в замок. Тут их сразу прикрыли балахонами, и хозяин предложил прохладительные напитки. «Вы только свежее мясо едите? Или вам можно предложить морепродукты, устрицы?» «Мы попробуем ваше угощение», — улыбнулся Эван Байринг. «Это хорошо, так как со свежим мясом у нас проблема. Конечно, прикажу воинам подыскать для вас каких-то зверьков в лесу над моей лагуной». «Благодарю». «А сейчас отдохните несколько часов. Вас отведут в покое. И жду на ужин, когда сядет солнце, а там уже все расскажете мне, от кого и от чего убежали в таком виде». На последней фразе сделал акцент, продолжая усмехаться. Двое слуг отвели их на второй этаж в уютные покои. Крис, хоть и была уже в замке Келана, но все еще не переставала всему удивляться. В этой комнате ее привлекла прозрачная мебель и постель, находящаяся в огромной мидии. Цветами здесь служили редкие водоросли в аквариумах у стен и кораллы в овальных тарелках, гладких и светло-серых, как морская галька. Паук присел на кровать. «Хорошо, уютно. Думаю, мы неплохо проведем тут какое-то время. А дальше что? Подождем моих воинов с поимкой твоего брата, а дальше подумаем. А как же они узнают, что ты здесь? Я тоже об этом подумал. Надо написать им письмо. Отнесу сегодня к пещере переселения. Надеюсь, мы еще не разминулись с ними. Иди, присядь. Он похлопал по перине. Девушка поежилась. Что ты? Перестань. Я же сказал, что больше не трону тебя до свадьбы. Разве только поцелую. Она медленно подошла и присела. Эван Байринг аккуратно чуть спустил с ее плеч балахон и стал покрывать поцелуями. Крис закрыла глаза и вздохнула. Ей нравились его горячие губы и эти ощущения. Он поглаживал ей шею сзади мягкими подушечками пальцев и любовался нежными чертами лица. «Ты так красива!» Она молчала. «Отдыхай. Я пойду поговорю с Киланом, а позже зайду за тобой перед ужином». Он вышел и направился на поиски короля этих мест. Встретил его в зале за питьем вина. «Что-то ты рано! Так быстро привел партнершу к блаженству!» «Килан, я хочу на ней жениться и только после этого приводить к блаженству». После он рассказал ему все их злоключения. Килан был так поражен, что ударил кулаком о стол, и хрустальные бокалы тоскливо задребезжали. «Жаль, крошку. Знал бы, что у тебя ее захотят сжечь, оставил бы себе». «Килан!» «Ладно, не кипятись. Пиши письмо, мои воины отнесут. И что ты планируешь дальше? Ее же все равно не примут, как твою жену». «Пока не знаю. Думаю, переселиться в мир людей, узнать, в чем там дело, почему нам отказали в поставке химии». «Мои воины направились в лес поискать для вас какую-то еду». «Благодарю. Мне бы еще найти моих пауков с лисом. Они так и не вернулись домой». Килан задумался. Возможно, они попали в плен». Эван Байринг удивленно приподнял бровь. «Какой плен? Кому?» «К шерхостням. Это наши враги. Обитают в лесах над долиной. Жутко мешают нам, сухопутные чудища. Они нападают на моих жителей и утаскивают в свои логово. Мы тоже сильные, но и тени слабаки. Иногда мы даже не можем с ними справиться, когда у них брачный сезон». «Ого!» Паук встал. «Так и мои воины сильны. Но, судя по тому, что их до сих пор нет, они, наверное, точно у этих шерхостней. А они тоже хищники?» «Да. Пауков вряд ли сожрут. А вот лиса, думаю, уже нет в живых». «Нет!» Внезапно раздалось за их спинами на входе в зал. Они оглянулись. В дверях стояла Крис в том же балахоне с расширенными глазами. «Мой брат жив! Я чувствую! Мы с детства четко чувствуем состояние друг друга! Он жив!» Снова прокричала и залилась слезами. Эван Байринг подошел к ней и обнял, пытаясь унять истерику любимой. «Лиска, милая, конечно, он жив. Успокойся. Мы найдем его и моих воинов». «Ты такой милый с ней!» — ухмыльнулся Килан. Паук оглянулся и показал взглядом замолчать. Тот, продолжая улыбаться, отвернулся и налил им еще вина. Эван Байринг поцеловал девушку и провел за стол. Король отдал распоряжение, и слуги принесли устриц. А спустя час его воины пришли с двумя жирными зайцами. Гости досыта наелись. «Я отдал приказ отнести письмо к пещере для твоих воинов, однако все же советую сходить сегодня ночью к шерхостням. Конечно, сволочи еще те, но хотелось бы проверить, не там ли твои воины». Паук кивнул и, поцеловав руку девушке, встал. «Я отведу Крис и вернусь». «Нет, возьмите меня с собой», — возмолилась она. «Так, Лиска, где же твоя покорность?» Паук приподнял бровь. «Повелитель, простите, я готова на все, если вы возьмете меня с собой». «Да, даже сможешь поласкать меня и полностью расслабиться». Она кивнула. Он повел ее из зала, оборачиваясь на Килана. «Мы ненадолго». Тот уже не смог сдерживать смеха. «Да вам не просто поласкаться, а уже потрахаться стоило бы нормально». Паук не обратил внимания на издевательские реплики хозяина замка. Они вошли в те же покои. Он разделся. «А теперь ты разденься и подойди». Девушка беспрекословно подчинилась. Эван Байринг мягко надавил ей на плечи, давая понять, что нужно опуститься на колени. «Не дрожи. Я обещал не трогать тебя до свадьбы, но мечтаю о твоем маленьком горячем ротике». Его низкий тембр обволакивал. «Приласкай мое орудие ручками, а потом введи в ротик. Мне очень нужна разрядка». Она дрожащими пальцами взяла уже полностью окрепший член, гладкий, даже немного бархатный. Провела по нему несколько раз. «Хорошо. Наклонись и полежи головку». Крис сделала это и сама же удивилась. Противно не было. Запах приятный, морской, вкус чуть солоноватый. «Открой рот и расслабься. Я все сделаю сам. Ты только убери зубы и облизывай его». Прохрипел паук. Она открыла, и он аккуратно ввел член ей в рот. А когда ее язык начал обвивать его, застонал. «Ой, как долго я желал этого! Не бойся!» Задвигался чуть сильнее, придерживая за затылок, зарываясь пальцами в густые мягкие волосы. «Крис, потерпи, мне очень нужно это!» Она и не терпела. Да, необычно, неудобно, стыдно, но ей даже показалось, что такой разврат нравится. Внизу потеплело и стало внезапно влажно. «Что со мной? Мне это нравится? Бред. Или мне нравится его состояние? Нравится, как он держит меня за затылок. Нравится, как он постанывает. Как нежен, даже в таком странном виде плотской любви». Вскоре Эван Байринг вдолбился глубже, и ей стало тяжело дышать. Член бился в горле и жутко мешал, а когда ей в рот потекла его густая жидкость, она чуть не захлебнулась, не зная, что с этим делать. «Глотай». Вытащил обмякший член, держа ее за подбородок. «А сейчас я приведу тебя к подобному, но хочу рукой. Ты должна привыкать к моим ласкам руками. Я хочу тебе их доставлять и видеть, как ты раскрываешься и заливаешься собственными соками. Ложись на постель и разведи ноги». Крис встала и легла. Эван Байринг подсел рядом. «Шире, тебе будет приятнее». Она развела полностью. Он полюбовался ею, одновременно сжимая грудь. Вот тут уже настала ее очередь стонать. «Какая манящая, горячая дырочка. Скоро я буду там так часто, что ты будешь возбуждаться только от одного моего вида». Его ладонь легла на лобок, как и в прошлый раз, сжала, слегка вибрируя. Крис втянула и так плоский живот и раскрылась уже до отказа. Его пальцы играли с ее плотью, принося неземное блаженство и мучительное ожидание чего-то большего. «Не могу!» — простонала. «Нет, я не хочу тебя брать до нашей свадьбы. Я так решил. Кончай от моих пальчиков!» Вел палец во влагалище. Вот тут она простонала громче. Он стал совершать половой акт пальцем, постепенно увеличивая ритм. Крис замотала головой и взорвалась. Паук продолжал быстро поглаживать во внутренних влажных губках. «Умница! Ты хочешь меня?» Она закусила губу и кивнула. «Ты получишь всего меня после нашей свадьбы. Я буду любить тебя в разных позах и делать с тобой все, что захочу. Но не переживай, ничего предосудительного. Ты почувствуешь мой язык у себя там. Он будет извиваться в тебе, а мой рот засасывает твою чувствительную жемчужинку». Крис уже изнемогала, истекая влагой. «Хорошо, ты такая сексуальная. Даже на мои слова реагируешь правильно. Я не ошибся в тебе. Ты — мое золото». «Встал. Одевайся. Идем к Келану». Крис оделась и подошла. Он внезапно схватил ее за щеки и заглянул в глаза, все еще подернутые поволокой. «Если ты изменишь мне, я тебя убью, растерзаю». «Повелитель, это невозможно. Я буду верна вам до конца своих дней». «Келан только и ждет, чтобы наброситься на тебя». «Я только ваша». Он вышел, утаскивая и ее за руку. Морские жители уже поджидали их во дворе в боевых доспехах. «А мы что, в этих балахонах с вами пойдем?» «Нет, эти доспехи для вас». Келан указал взглядом на металлическую чешую, которую держал один из его воинов. «Оденьтесь там, в коридоре, и выходите. Мы уже заждались вас». Подмигнул лисе. Она поежилась, а паук ощетинился и сильнее сжал ее руку. Спустя некоторое время процессия из 20 морских воинов, паука и лисы в серебряных доспехах двигались по лесу в гору. «Будьте внимательны, шерхостни, прыткие твари!» Келан выставил вверх копье. Все его воины повторили те же движения. «А чего копья-то вверх держите?» — удивился паук. Они летают и могут напасть с налета. Ясно. Это сложнее. Мы не летаем. Эван Баринг тоже выставил вверх свое копье. А ты не лезь на рожон, буркнул девушке. Не бабское это дело за чудищами бегать. Она промолчала и еще сильнее напряглась. Тут и правда на них начали нападать десяток летающих тварей с перепончатыми крыльями и зубастыми пастями. Они так громко пищали, что Крис уронила копье и закрыла уши. И это оказалось роковой ошибкой. Один из тварей, миновав копья, схватил ее за шкирку и мгновенно набрал высоту. «Крис!» — проорал паук. Морские жители метали копья в шерхосни и во многих случаях удачно. Те падали замертво на землю. «Только не в ту тварь, иначе Крис разобьется!» — проорал паук. Килан сразу отдал приказ. «В шерхостня, что держит лесу, не метать копья!» — оглянулся на паука. «Да, теперь еще и твою лесу срочно спасать придется. Они любят животинку пожрать. Вечно обглоданные кости находим». Эван Байринг побагровел. «Куда он ее понес? Помоги, быстрее за ним!» «Не гони! Шерхостни сразу не жрут свою добычу. Отлежаться дают пару дней. Время еще есть». Двух морских жителей они все же убили, успев перегрызть им горло. Трех ранили. Их тоже сильно потрепало. Остальные твари улетели. «Когда мы пойдем в их логово?» — не унимался паук. «Сейчас подлатаю своих и пойдем. Да и потом леса красива. Вожак шерхостни может ее как женщину захотеть для начала». «Что?» — глаза Эван Баринга, казалось, сейчас запалят все вокруг. «Они тоже оборотни?» «Конечно. А ты думал, такие умные твари — простые хищники? Ха, мы воюем с ними столетиями. 15 лет назад они сожрали одну царственную семью лис и их двух детей». «У вас тут есть и лисы?» «Да, над нами же леса. Там разные лесные жители. Но так как наше государство все же морское, все имеют силу воды. Шерхостни плавать совсем не могут, и этот факт их так бесит, что они часто нападают на нас, лесных жителей, любящих море». Килан достал несколько пузырьков из замшевой сумки и передал раненым воинам. Те полили на раны, и они затянулись. «Хорошее лекарство. У нас тоже есть подобные колдовские эликсиры». «Наш колдун варит такие эликсиры. Иначе мы бы вообще не имели спасения от этих тварей». Воины Килана исцелились, и они направились в горы, в логово шерхостней. Летающая тварь донесла Крис до одной из гор и спикировала на склон, обложенный огромными валунами по типу малой крепости. Он опустился посередине этой необычной насыпи и выпустил из когтистых лап девушку. Она выпала как мешок и сразу вскочила, оглядываясь. Вокруг в каменных углублениях находились ветвистые небольшие хижины, а возле горы — обглоданные кости разных животных. Пригляделась и заметила лисьи. «Ужас! Они едят даже лис!» — вскликнула. «Да, крошка, мы едим все, что имеет кровь!» — раздался грубый голос за спиной. Крис медленно развернулась, чувствуя, что волосы на голове зашевелились. То, что увидела перед собой, — повергла в шок. Крупный, заросший великан, еще на голову выше паука. Он выставил руки в бока и рассмеялся таким басом, что она содрогнулась. «Вы тоже оборотни?» «Да. А ты вкусно пахнущая лиска». Девушка отступила назад и, споткнувшись, упала бы, но великан мгновенно подхватил ее и оскалился от уха до уха, воняя смрадом изо рта. Она подсознательно обратилась в родную ипостась и стала кусаться и царапаться. Великан сгреб лесу под мышку и пошел к хижине. «Перестань сопротивляться, дольше проживешь. Слишком костлявая, тебя еще откормить надо». Втащил в хижину и швырнул на пол. Она, ударившись спиной, заскулила. «Обратись, иначе и забью так, что и есть не сможешь». Монстр был далеко не добр, и лиса решила подчиниться. Обратилась. Он подскочил и рванул на ней сначала тонкую женскую броню, после и платье, порвав его. Девушка осталась, в чем мать родила, и сконфуженно отползла в угол, хотя ее взъерошенный вид говорил о том, что она будет бороться за свою жизнь, а, возможно, и честь до последнего. Шерхостин снова рассмеялся смехом, похожим на раскаты грома. «Глупая лиса! Мне ты как женщина неинтересна! Хочу разглядеть, сколько тебя откармливать придется. схватил за волосы, подтащил брыкающуюся и визжащую, встряхнул, как котенка, и поднял от кровати, нагло рассматривая. «Да, худовато. Мяско-то только в груди да в попе. Будешь хорошо питаться неделю!» Снова отшвырнул в стену, не рассчитав силы. Она ударилась головой и, потеряв сознание, сползла на кровать. Он невольно плюнул на пол и вышел. «Еще и хлипкая!» Прошел широким шагом на выход из этого каменного круга, оставляя на влажной земле объемные следы, и вошел еще в один, находящийся неподалеку. «Злобные твари! Жаль, что вас нельзя сожрать. Мы такую гадость не едим. Так и сдохните здесь за то, что помогли молодому лису убежать в ту пещеру». Шерхостень остановился у темницы с пятью пауками с горящими глазами. «Ты никогда уже не получишь его. Он переселился в безопасное место», — прошипел один из них. «Жаль. Но сегодня у меня улов и так неплохой. Попалась молодая лиса. Тощая. Однако я ее откормлю с недельку и съем с огромным аппетитом». Пауки дернулись к металлическим прутьям, таким толстым и крепким, что по сей день ничего не могли сделать. «Тварь! Вы не лучше. Мохнатые черные твари, да еще и не летающие. Некогда мне с вами шипеть. Морские выродки еще с таким же, как вы, шастают у подножия. Надо бы с ними разобраться». Пауки уже со всей силы бились мордами в прутья, но тщетно. Он усмехнулся и ушел собирать большое войско для атаки и поимки непрошенных гостей. А пауки стали перешептываться, находясь в истинной ипостаси. «Как вы думаете, кто из наших с морскими жителями?» «Может, повелитель? Тогда есть шанс нашего спасения. А если это лиса, скорее всего, его женщина, то он точно найдет ее. Будем ждать». «Хоть бы он. Молодец, лес. Унес вовремя отсюда ноги, иначе его бы сожрали эти твари». «Да. Все время думаю, как он смог переселиться куда-то, если не из царственных особ. Пещера же не переселяет средний и нищий классы». «Ты прав. Я как-то не думал об этом. Странно все это. Может...» «Что?» «Да вряд ли. Не может же этот лис быть царственной особой». Пауки пожали плечами и снова уселись на грязный пол, понурив косматые головы. Килан с воинами и Эван Байрингом тщательно искали логово шерхостней, однако те умело спрятали свое жилье на горе среди обширной зелени и камней. «Где же их логово?» — заметно волновался паук. «Не переживай, найдем. Эти твари умело скрываются. И у нас раньше не было цели искать их пристанище, а сейчас мы не уйдем отсюда, пока не найдем. Твоя крошка мне тоже не безразлична», — усмехнулся морской король. Паук злобно зыркнул. «Да что ты злишься? Если она уже не девственна, мог бы и поделиться. У нас это нормально, передавать свою наложницу, кому она еще приглянулась». «Я тебе уже говорил, она не наложница, а моя невеста». «Да помню, помню, но не даст тебе отец жениться на ней. И мне бы никто не позволил жениться на безродной девке. Не сможешь ты взять ее в жены. Смирись, она всего лишь твоя шлюха. Красивая, даже шикарная, но шлюха». Эван Байринг не сдержался и ударил кулаком ему в челюсть, вывихнув ее. Воины сразу выставили мечи и бросились в их сторону. Но Килан остановился их жестом руки и, поморщившись, вставил челюсть. «Не трогать! Я сам спровоцировал его. Любовь слепа. Ладно», — толкнул паука в плечо. «Прости, сглупил». Тот взглянул из-под лобья. «Она моя», — пробурчал. «Хорошо, идем выше, пока она не стала ихняя», — указал взглядом на вершину. Паук проскрежетал и двинулся за ним. Через час они совсем заблудились в густых зарослях, еще и таких колючих и цепких, что идти выше уже было порядком тяжело. Ко всему прочему, чем выше поднимались, тем тяжелее становилось дышать морским жителям. Жабры за ушами усиленно двигались. Килан схватился за ближайший ствол и глубоко вздохнул. Пальцы начали соскальзывать с сухого ствола, и он обнял дерево, пытаясь держаться ровно. «Что с вами?» Эван Байринг удивленно оглядел запыхавшихся воинов, включая короля. «Мы не можем уходить далеко от моря, и нам нужно часто находиться в воде». «А что же тогда делать?» «Прости, я думала, не пониже, но выше подниматься нам нельзя. Мы потеряем силы, и нас всех сожрут шерхосни. Мое государство не может остаться без короля, а наследника у меня еще нет. Да уж. Паук не знал, что делать. Посмотрел на вершину. Я смогу с ними один справиться. Келан отрицательно покачал головой. Твою мать, что же делать? Но ответить тот уже не смог, так как сильно начал задыхаться. Его воины подползли из последних сил и, взяв короля под руки, потащили вниз. «Прости!» — прохрипел еще раз, и его голова с длинными густыми волосами безжизненно повисла. Паук встревоженно снова кинул взгляд наверх и, обратившись, быстро пополз. «Плевать, если сдохну, но все же попытаюсь спасти ее!» Шерхосни заметили его первыми и кинулись на лед атаковать. Эван Байринг бился как безумный, рвал зубами летающих тварей. Одного перекинул через себя и сломал шею, другому отгрыз голову, третьему переломал крылья. Он становился на дыбы, и монстры в небе изрядно удивились такой силе паука, ведь до этого они поймали пятерых гораздо легче. Этот паук будто имел силу десятерых, и шерхосни отлетели. «Вожак! Он уже убил троих наших! Как его взять?» «Не подлетайте пока! Попробую сам! Все-таки я сильнее всех вас! Если что, подстрахуете!» Шерхости нахмурился и камнем полетел на паука. Тот, обливаясь потом и кровью, снова приготовился. Они схлестнулись, как два вепря. Рык взлетелся во все стороны, как раскаты грома. Соперники были под стать друг другу. Никто не уступал по силе. Зубы и когти шли в бой. То летающий монстр пытался перегрызть глотку пауку, то тот вгрызался ему в шею. Следы от зубов у обоих на телах оставались почти одинаковые. Прошло примерно полчаса. Соперники уже так вымотались, что и дышали громче боевого рева. В конечном счете оба окровавленные отползли друг от друга. «Ты кто такой сильный?» — проревел Шерхостень. «Повелитель пауков западных земель в моем мире!» — не менее легким ревом ответил. «Теперь ясно, почему ты не уступаешь по силе даже мне. Я тоже вожак шерхосней, самый сильный из всех них. Зачем ты приполз?» наверное, за своими пауками!» Эван Баринг, отплевываясь от крови, насупил брови. «А они у тебя?» «Да, мы не едим таких мерзких мохнатых тварей!» Паук снова двинулся вперед, угрожая лапами. «Хватит! Твои пауки целехоньки, сидят в клетке. Можешь забрать и валить в свой мир». «Заберу, но ты сегодня схватил мою женщину. Отдай ее, иначе еще многих твоих порву». Шерхостень неподдельно удивился. «Какую женщину? Я только одну лису сегодня поймал». «Да, ее, эта лиса моя невеста». «Ого, паук и лиса, это что-то новенькое. Не думая, что вы несовместимы?» Оскалился, сощуриваясь подбитым глазом. «Это не твое дело. Что с ней? Она еще жива?» «Жива. Всего лишь раздел ее». «Зачем?» — прорычал паук и еще ближе придвинулся. «Просто чтобы рассмотреть поближе, сколько откармливать придется». «Ты хотел ее сожрать?» Глаза паука вспыхнули огнем ненависти. «Конечно. Мы едим лис. Не беспокойся, как женщина, она мне неинтересна. Костлявая лиса. Наши женщины гораздо крупнее, даже груди могут на плечи закидывать». Рассмеялся, морщась от боли разбитых губ. «Ты отдашь их всех?» «Твою мать! Только думал, юной лиской полакомлюсь». Задумался на минуту. Паук напрягся. «Ладно, отдам. Не дано мне сожрать ни брата, ни сестру». «Ты видел ее брата?» «Прыткий лис. Убежал в пещеру и переселился. Нам нет туда ходу. Мы не из благородных и просто сгорим в ней, если попремся. Было уже, больше не надо». «Как это переселился? Он же тоже неблагородный!» Пробубнил паук с большей долей изумления. «Не может он быть неблагородным. Сам же, наверное, знаешь силу этой пещеры, раз оказался здесь. А пауки твои как бы попали обратно в твой мир?» «У них мой перстень». «Ясно. Вот и говорю. Хитрая пещера спасла благородного лисенка». Тут до паука дошло. «Так если брат благороден, то и сестра тоже?» пробубнил больше сам себе, чем шерхосню. «Конечно, они же родные. Мы много лет назад сожрали их родителей, тоже из местных лис. По-моему, царя и царевну этого леса». «Что? Но как же тогда они оказались детьми в мире лесного духа на горе Горгулья?» «А, это... Дух переселился сюда и забрал маленьких лисят прямо из-под носа моих шерхосней. Мы не можем препятствовать такому сильному вожаку, причем тоже летающему, да еще и с волшебной силой, поднимающей листья и гнущей деревья к земле». «Значит, Шайдар может подтвердить благородство Крис перед моим отцом и всеми пауками?» Опять протянул больше сам себе, чем поганому шерхосню. «Думаю, да. Слушай, ползи за мной. Подойдем к нашему логову, но туда ты не зайдешь. Я выведу всех твоих». «Попробуй только обмануть». Горящий взгляд паука говорил о многом. Шерхостень был далеко не дурак и четко осознал, что попал на не менее сильного противника, нежели сам. А в данном случае решил лучше отдать пленников, чем потерять кучу его воинов. Вошел в свое логово, оглядываясь на ожидающего за каменным забором паука, и сразу направился к клетке с пауками. Те, завидев его, ощетинились, как обычно, и приготовились к очередной перепалке, как вдруг шерхостень открыл задвижку и дверь. «Выходите! Вы свободны! Идите на выход! Вас ждет ваш повелитель! Сильный противник! Я зауважал его и принял решение выдать его воинов!» Те недоверчиво стали выползать. «Я не вру! Ползите к воротам! И без шуток!» Пауки молча быстро прошушали туда. Эван Байринг, заметив их, встал на задние лапы и издал приветственный рев. Они выползли и склонили головы. «Повелитель, вы нашли нас!» «Да, стоило потрудиться, но вы мне дороги. Однако это еще не все. Еще ждем мою женщину». «Как? Она тоже здесь?» Пауки искренне переполошились. Паук кивнул. «Но шерхостни же жрут, лис!» Один из пауков с ненавистью оглядел несколько десятков шерхостней, сложивших перепончатые крылья, стоящих неподалеку. Он и хотел ее сожрать, однако пообещал отдать. Вскоре вожак шерхостней вывел девушку в черном плаще. Эван Баринг сразу обратил внимание, как она напугана, и ринулся навстречу, обнял и забросил на могучую спину. «Держись, девочка, ползем к Келану, а потом в царство лесного духа». Крис молчала, тело било мелкая дрожь, хотя она и была не из робкого десятка, но вся эта история с летающими монстрами выбила ее из колеи. Паук, даже не удосужив взглядом вожака шерхостней, отвернулся и сразу быстро пополз в обратном направлении. Шерхостень оскалился. Остальные засуетились. «Вожак, мы их так и отпустим?» «Да, и на этом точка. Сильный враг. С такими я не воюю. А морские жители — хилые слизняки. Этих будем всегда пугать и жрать, если попадутся». Пауки ползли вниз, в сторону моря. Эван Байринг резко остановился. Его воины, не поняв, в чем дело, встали за ним, как вкопанные. «Что случилось, повелитель?» «Хочу поговорить со своей женщиной». «Нам отползти?» «Нет, этот разговор не интимный». Выгнул спину. «Слезай». Девушка аккуратно съехала на землю. «Крис, почему ты не сказала мне и всем на казни, что ты и твой брат — дети лисьего царя из этого мира?» Пауки, услышав слова повелителя, опешили. Она тоже вытаращилась. Эван Байринг осознал по ее виду, что лиса и не в курсе, кто их родители. «Ты не знала?» Девушка помотала головой. «Я только знала, что мы благородных кровей и не такие, как все лисы. Мы всегда отличались от них любовью к воде». «Ясно. Здесь я узнал, что ваших родителей, царя и царицу, сожрали шерхозни, а вас спас лесной дух Шайдар. Он все знает и поможет пролить свет на ваше происхождение для моего клана и отца. Пойми же, теперь твоя судьба решена. Ты скоро станешь моей законной женой, и никто...» Подполз близко и обратился в человека. «Никто не посмеет больше тебя обидеть!» Схватил за плечи и обнял, крепко прижимая к широкой груди. У Крис неожиданно началась истерика, и она разревелась. Пауки сконфуженно отползли. Эван Байринг не удержался и кинулся целовать ее, вернее, трепать податливые губы. Однако лиса не сопротивлялась, что-то в ней дрогнуло. Сейчас и здесь. Сильный, мужественный, любящий мужчина целует требовательно и вызывает в ней такую бурю чувств, что хочется большего — приласкать его и отдаться. Чтобы он, спасший ее из лап другого монстра и проливший свет на их с братом происхождение, тоже стал счастливым. А это счастье для него. Она — податливость и покорность. «Я люблю тебя, Лиска». Его горячие губы опустились на шею. «Возьмите меня здесь!» Прошептала и раскрыла плащ, под которым была обнажена. «Что ты делаешь? Я же обещал тебе не трогать до брачной ночи!» «Я хочу отдаться вам здесь и сейчас, по собственной воле и желанию!» Он заглянул ей в глаза и не увидел там подвоха. «Крис!» «Да!» Взяла его руки и положила себе на грудь. «Делайте с моим телом все, что пожелаете. С этого дня я полностью покоряюсь вам». Паук готов был уже взорваться от возбуждения. Член выпирал под тканью черных брюк. Пауки совсем уже уползли за деревья, понимая, что повелитель должен остаться наедине с невестой. Крис легла на спину и развела ноги. Вот тут Иван Байринг уже совсем поплыл, глядя на это прекрасное тело, готовое принять его. Разделся. Подсел между стройных ног, приподнял под бедра, мягко сжимая ягодицы, и сразу вошел. Она вскрикнула все еще от легкой боли от его внушительных размеров орудия. «Девочка моя, я буду аккуратнее, потерпи». Начал медленно двигаться, но лишить себя удовольствия глубокого проникновения не смог и вошел до отказа. Девушка внезапно приоткрыла рот и глубоко задышала, содрогаясь всем телом от нового до этого неизвестного чувства. Он почувствовал, как она открывается сильнее и будто затягивает в себя. Его голова растворилась в любовной неге. Вдох, выдох, стон, хрип, удар, выход, удар. «Я люблю тебя, моя прекрасная лиса!» Эта яркая фраза сопроводилась бурным семиизвержением. «А я вас!» Паук вздрогнул и, встав на руки над ней, впялился в лицо, искаженное мукой желания. «Что ты сказала?» Она открыла глаза цвета утренней травы. «Я люблю вас». «Ты говоришь это, потому что я тебя спас?» «Не знаю, почему и когда пришло это чувство, но я хочу делать вас счастливым». Он обнял ее, прижимая к себе. «Лиска моя, ты ни в чем не будешь нуждаться. Твоя жизнь теперь будет как в сказке, а всех наложниц казню, как только мы вернемся». «Благодарю». Эван Байринг встал, оделся и обратился, присев, подставив для нее спину. Девушка влезла, и он подполз к паукам. Те склонили головы. «Ползем к Келану!» Морские жители уже пришли в себя и с радостью встретили их. Келан восторгался смелостью и силой повелителя пауков. «Впервые в жизни слышу и вижу, чтобы кто-то спасся от шерха с ней, особенно из их логова. Ты достоин восхищения. Теперь я никогда даже не взгляну на твою женщину. Невесту». «Ладно, раз ты так хочешь, невесту». «Нет, ты не понимаешь. Она дочь царя и царицы лис, которых сожрали шерхосни. Их вожак все рассказал». Глаза Келана распахнулись. «Так это же все меняет. Она теперь твоя достойная половина. Но есть ли доказательства его словам?» «Есть. Шайдар, лесной дух с горы Горгулья. Он спас их еще крохами и унес в свой лес. К нему мы и направимся, пригласить почетным гостем на нашу свадьбу». После они выпили и поели. Остальных пауков тоже хорошо накормили и разместили в добротных хибарах во дворе.